Алик первым прочел сообщение об исчезновении Ольги. Смятение не успело им овладеть. Он быстро вызвал друзей. «Так, соображаем, что делать. Мы далеко от той зоны, нам не позволят вмешаться, пока мы не получим задание на полет. Я оттяну начало рейса, пока не найду Ольге замену. Я постараюсь искать подольше», — с тревогой сказал он. «Нам нужен геликс», — высказался Игорь. Он был бледный и взъерошенный. Дмитрий посмотрел на него и шумно выдохнул. Не меньше месяца назад он видел, как он и Оля целовались и как были поглощены друг другом, что не заметили, что он вошел. Он тогда вежливо удалился, но подумал, что на его голову свалилась еще одна парочка. Одну он уже не уберег, и теперь придется присматривать за этими. Влюбленные все сумасшедшие сплошь, и мозги у них набекрень. Нашли время, когда влюбляться. Подумал он тогда. Чтобы вернуть себе способность четко соображать, Дмитрий подошел к стене и со всего размаху ударил кулаком в нее. Разбив в кровь костяшки и слизывая кровь, он зло заметил. «Но почему же непременно не везет нашим девочкам? Не мне, например. Я вот такой фейерверк закатил». «Дело говори», — напомнил Алик. Дмитрий еще раз облизал кровь. «Игорь прав. Я согласен. Нужно вызвать Нику с кораблем. Но если Оля уже на той стороне, нам ее не найти. Дальняя разведка ищет следы. Я бы к ним присоединился. Пусти, Алик». «И меня», — настойчиво потребовал Игорь. «Да, летите оба. Вы там нужны. Через трое суток мы уходим в рейс. Я приказываю». Алик сделал паузу, чтобы подчеркнуть значимость слов, и продолжил властным тоном. «Вернуться без опозданий. Мы на службе, и вы оба тут нужны». Во время долгого, как казалось, отпуска они виделись не так часто, а последнее время до оформления списка экипажа даже на связь редко выходили. Алик прожил это время на острове и выбирался только для работы над новым кораблем. Игорь жил у родителей, отдаваясь своему любимому хобби – музыке. Дмитрий отдал предпочтение одиночеству, как сам заявлял, но Алик ему не верил. Ну а о личной жизни друга старался не думать. Лондер проводил исследования, чтобы помочь Алику разобраться, что происходит с его телом. Перспективы были не самыми радужными. Его тело менялось. Лондер мрачнел от сюрпризов, и скоро он заявил, что процесс протекает, как у Эл. И этого им только не хватало. А Оля заявила, что коль скоро они с Эл слеплены из одного теста, то нужно срочно искать ответы в результатах ее обследований в Галактисе. Так Оля воспользовалась ситуацией, чтобы полететь туда. Все, что касалось Эл, оказывалось изъято из общедоступных архивов. Там остались только скудные данные о ее пребывании в спасательном корпусе. Ольге посоветовали лично разыскать Торна и из рук в руки забирать информацию. Она, как специалист, могла задать соответствующие вопросы и узнать больше. Нужно было лететь. Алик дал согласие не сразу, но после нескольких дней уговоров с трудом согласился. Его обрадовало, что Ольга нашла время навестить Нику. Девочка училась у одного из частных лиц после исчезновения Эл. Алик взялся следить за ее успехами, но из-за загруженности он редко с ней связывался. Она, конечно, общалась с ними, присылала сообщения, но они так ни разу и не встретились. Ника утверждала, что в этом нет никакой необходимости. У нее самой много работы, и она найдет время для встречи потом. Алик решил, что Ника их избегает. Геликс оставался все время с ней, как поддержка и охрана. Он ждал от нее вестей через Ольгу. Теперь нужна была Ника с кораблем, чтобы разыскать саму Олю. Девочка отозвалась на призыв очень быстро. Геликс оказался у борта их корабля всего через несколько часов. Ника не вышла на пирс, корабль забрал Игоря и Дмитрия, и они улетели к месту событий. Алик полагал, что Ника пошлет только корабль, сама останется. Но та не упустила шанса вмешаться в ситуацию, и Алик начал волноваться уже за всех сразу. Покинуть экипаж перед выходом он не имел никакого права. Он нарушил и так немало инструкций, отпустив часть командного состава с борта, за что мог бы получить впоследствии взыскание. Рассел взялся уладить эту неприятность и посоветовал взять на борт дублеров. Алик еще раз убедился в преимуществах Геликса перед всеми другими летательными средствами. Сообщение о находке пришло быстро, быстрее, чем ожидал. Уже через сутки Геликс сообщил, что Ольгу отыскали в удаленном от района похищения месте, на одном из дальних маяков. Она, к счастью, была жива, но находилась в каком-то состоянии вроде глубокого шока. Еще через сутки Геликс отвез ее на землю. Состояние девушки ухудшилось, и Ника заявила, что останется с ней, поскольку она и этот чудо-корабль Элф в состоянии ей помочь. Хоть кто-то будет из знакомых рядом. Ника пообещала, что присмотрит за другом. Алик был сильно взволнован, переживал случившееся остро. Ольгу было жаль, к тому же он заново пережил потерю Эл. Старые воспоминания всколыхнули душу и вызвали прежнюю боль. Он ощутил собственное бессилие. От этого стал еще сильнее ненавидеть Нейба. Эта персона была в его сознании воплощением всего злого и разрушительного. Стало от этого еще тревожнее. А потом вернулись Дмитрий и Игорь, и из их рассказа стало понятно, что у Ольги сильно повреждена нервная система. Каким-то варварским способом, что она находится в состоянии психического срыва. Врачи пока в затруднении и боятся, что это кончится душевным расстройством. Ольга проведет в больнице несколько месяцев. Все же она была жива. Но что самое необычное, она вернулась назад с сообщением от пиратов. И Алик оказался одним из первых капитанов, кто ознакомился с новыми требованиями их врага. Пираты предлагали образовать между территориями землян и Галактиса и территориями пиратов буферную зону, в которой будут проходить переговоры. Сам по себе такой факт казался каким-то немыслимым еще полгода назад. Пираты обещали не нападать на корабли нейтральных систем и только обложили их пошлиной. Ну и так далее, так далее. Алик показал этот список Расселу, тот прочел, засмеялся. Хороший ход. Нейба до невероятности изворотлив. Главное, он выиграет время. Я не верю, что они станут выполнять пункты этого ультиматума, но они заставят нас замерить на время. Похоже, наш рейс откладывается. «Как думаешь, что предпримет наша сторона?» – спросил Алик. «Примет условия». Рассел задумываться не стал, ответил сразу. «Мы сейчас оказались в трудном положении. Пираты нас хорошо потрепали, ты знаешь. Они захватили те территории, на которые претендовали раньше. И до границ нашей системы им осталось совсем немного. Если будет открытое вторжение, Галактис усилит помощь, и мы их вытесним обратно. Пираты хотят удержать территории, которые уже заняли. Вот откуда идея про буферную зону. На нейтральную территорию никто претендовать не будет. Там нет обитаемых систем, а летать там будут все. Боже, мы делим космос. Они не угрожают и не требуют. Они даже говорят, что не станут без особенных причин уничтожать своих противников. Поздравляю нашу Оленьку, она вовремя попала в плен. Ее не убили, это жест великодушия с их стороны. Лицемерный бах. Хороший ход. Нам ничего не останется, как согласиться. Галактис тоже примет условия. Они же миротворцы. По сути, они презирают войну, воевали главным образом мы и пограничные с пиратами цивилизации. Да, перемирие сейчас кстати. Как ни крути, но условия для нас все-таки выгодные. Во всяком случае, в этом рейсе, если он будет, мы сами сможем убедиться, как они соблюдают свои обещания. Подай-ка рапорт, самое время. Пусть вас переведут в резерв. И его рапорт отклонили. С опозданием в сутки они ушли в очередной рейс. Алику пришлось искать на замену нового врача. Его корабль впервые уходил без Ольги. Они остались втроем, а вернуться смогут только через 4 месяца. Их действительно поджидали неожиданности. Рейс оказался странным по сравнению с другими боевыми рейсами. Складывалось впечатление, что пираты испытывают их терпение и щекочут нервы. Они сновали рядом с кораблем, держали их в постоянном напряжении, но не нападали. Когда они подбирались недозволенно близко, приходилось атаковать их, и тут Дмитрий проявлял небывалую выдержку. Алик опасался, что он затеет стычку. Ничуть. Он занялся оттачиванием полетного мастерства своих подчиненных. Алик поразился этим переменам. Его друг преобразился в какого-то мудрого и умеренного командира пилотажной группы. Штурмовики отгоняли пиратов, те удалялись от корабля на безопасное расстояние, и все начиналось сначала. В прежние времена Димка разнес бы вражеские ряды в пух и перья. На этот раз он принял условия игры. Несколько корабельных суток прошли, как одни. А потом пришла усталость. Алик еще раз убедился, что имеет аномалию, и это неплохо. Экипаж был измотан, он совсем не спал, но чувствовал себя лучше остальных. Дмитрий провел самую длинную вахту в своей жизни. Он просидел в своем катере 46 часов. Вылеты чередовались с короткими передышками. Пираты вдруг удалились, и наступившее затишье оказалось еще более тягостным. Они ждали коварного нападения или подвоха. Самое время. Они подождали несколько часов. Потом Алик перетасовал смены, оставив дежурить тех, кто еще мог стоять на ногах, а остальных отправил спать. Уже после объявления отбоя в рубку ввалился Дмитрий. Именно ввалился, потому что шел, пошатываясь, серым лицом. Ему было плохо. «Ты почему не спишь?» – возмутился Алик и быстро подал другу кресло. Помог сесть. Димка устало упал в кресло и начал бормотать. «Потряси меня, я засыпаю. Это важно, я заметил». Он действительно засыпал. Алик потряс его, ущипнул за щеку. Дмитрий открыл глаза. «Карты полета. Их нужно сделать анализ. Может, мне уже мерещится? Но они летают. Похоже на нашу практику. Не могу утверждать, что мне это не приснилось. Вот теперь я пошел». И Дмитрий вылез из кресла. Шаркая ногами, он удалился из рубки. Алику самому потребовалось несколько минут, чтобы осмыслить слова друга. Он пытался проверить записи последних рейсов. Смотрел, как снуют пиратские катера. Но не мог проанализировать то, что видел. Он сам почти засыпал, впадая в некое промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Он оставил неудачную попытку анализа и установления истины. Пока он не выспится, пока не выспится его смена, нужно беречь силы. Он ходил по кораблю и будил тех, кто засыпал на месте. Забрел на пирс, катера стояли в боевом порядке, готовые для очередного вылета. Пилотажная группа тихо беседовала в дальнем углу пирса. Они увидели капитана и встали, чтобы приветствовать. Алик отмахнулся. Он обошел катера, осмотрел. Нужно было все время себя чем-нибудь занимать. Потом залез в кабину. Одной из машин взялся за управление. В качестве пилота он не летал уже давно, но руки сами легли на систему. Глаза скользили по схемам и датчикам. Он помнил до мелочей, как управляется этот катер. И он чувствовал себя спокойно, уверенно, даже расслабленно в кабине. Перед глазами стали мелькать картинки прошлых полетов в бои, в которых он был не капитаном, а пилотом. Потом прошло видение, словно он летит с бешеной скоростью, догоняет пиратский катер, но тот уходит от него искусно и оказывается вне зоны выстрелов. Он упрямо преследует его, еще разворот, еще, и пират, как заговоренный, уходит от атаки, обманывает его. Алик начинает злиться. Снова неудачные попытки догнать соперника, и тут Алик понимает, что полет учебный, что он отрабатывает последовательность, а его напарник явно превосходит его. Неизвестный пилот делает резкий разворот, ты мелькает уже позади него. «Ошибочка, штурман, думай!» Слышит он по связи знакомый приятный голос и смех. «Эл!» Алик очнулся. Это был сон. Он по-прежнему сидел в кабине с незакрытым куполом. Руки безвольно соскользнули на колени. Сколько прошло времени? Он не знал. От короткого забытья стало легче, в мыслях появилась ясность. Он вылез из катера, покинул пирс и вернулся на свое место в рубку. Там он понял, что его вахта скоро закончится, остался час. Наблюдатели дремали на своих местах. Он осторожно разбудил их, они извинялись. Но он понимал, что все устали. «Капитан», — услышал он за спиной женский голос. В рубку вошла девушка, дежурный штурман. Подошла, протянула ему пластинку с записью. «Посмотрите это. Я разбирала карты последних полетов. Там есть очень интересные события. Пилоты как один говорили, что пираты в этот раз летали необычно. Чтобы не заснуть, я пыталась сделать анализ. Я понимаю, что вы устали. Но посмотрите это сейчас», — проговорила она усталым голосом. «Не могу пойти спать, пока не поставлю вас в известность. Понадобится ваше решение». «Показывай», — кивнул Алик. Она включила проекцию, стала водить пальцем, преследуя один из катеров. «Этот начинает комбинацию, он заставляет противника, то есть нас, лететь за ним. Создается впечатление, первое, что он уже попался, его собьют или пленят. Но остальные, кажется, еще далеко. Если рассмотреть все это в другом объеме, то наши катера формально остаются без защиты, огневая сила на стороне противника. Мы не видим резерв. Этот и вот этот катера могут отрезать наших от подкрепления и сбить. Мы открываем огонь, но они имеют возможность развернуться и уйти сюда. Даже наш крейсер их здесь не достанет, потому что скорость по прямой у них выше нашей. Это очень хороший маневр, и хитрые пираты раньше так не летали. Они не пользовались, это что-то новенькое. Я нашла еще 3 такие же комбинации, но больше у меня просто сил не хватило. Они изменили тактику полетов, определенно. Такое впечатление, словно они отрабатывали на нас новые возможности пилотажа. Нужно запросить корабли, которые дежурят в этом районе. Не происходило ли у них что-нибудь подобное? Нужно немедленно предупредить всех пилотов. Если мы через сутки не придумаем какую-нибудь альтернативу, нас разобьют в первом же бою. Алекс следил за тем, что она показывает, следил за катерами, и ему казалось, что он переживает какой-то свой сон или дежавю. «Найдется ободряющее?» — спросил он. Девушка смутилась и сказала с улыбкой. «Врачи настоятельно просили экипаж не давать вам ободряющих средств. Вы себя сильно изматываете, капитан. Проанализировать ситуацию может ваш помощник и второй штурманский состав, который сейчас проснется. Я оставлю вас в известность, потому что вы капитан. Я пошлю сообщение другим кораблям. Анализ проведут без вас. Я предупрежу пилотов следующей смены и разбужу Дмитрия Королева. А вы идите спать, капитан». «Ты сама тоже не слишком хорошо выглядишь», — заметил Алик. «Это комплимент?» Девушка устало улыбнулась. «Из вежливости вы могли бы промолчать. Я передам вахту и объясню ситуацию. Я тоже пойду отдыхать». Алик только кивнул, одарил девушку улыбкой. В ее усталых глазах появились шаловливые искры. Алик подумал, что она хорошенькая. Единственная из десятка человек женского состава, кто не сохнет по Дмитрию Королеву, а отдает предпочтение ему. Алику стало приятно от этой мысли. Усталость заставила его думать не так, как капитан. Не как капитана. Как обычного, измотанного человека, которому даже простые невинные радости приносят удовольствие. Он передал вахту, все проверил и ушел спать. Несколько часов покоя — это уже хорошо.